Я схватил прострел. То это гусеницы, молитва святой Гертруде, крестный ход. На дворе март, град, талый снег, мерзлый дождь. Я хрип, кашляю по сей день. Сегодня жуки, опять крестный ход. Я должен обходить их сады. Свинцовый санцепек, тучи пузатые и сизые, как мухи, будет гроза, в самый раз схватить воспаление легких, и должен распевать «Там у падыша вседелающие беззаконие, из реновеши бышие не возмогут стать». Ведь изринут-то буду я, там у падыша май батист по прозвищу сладостный кюре. Нет, нет, нет, покорнейше благодарю, мне спешить некуда. Самая веселая шутка и та приедается. Мое ли дело, скажите, пожалуйста, морить им гусениц? Если жуки им мешают, пусть они обезжучиваются сами, бездельники этакие. Береженого Бог бережет. Было бы очень просто сложить руки и говорить кюре: «Исполни то, исполни это». Я исполняю волю Божью и мою, я пью, пейте и вы. А они, если им угодно, пусть осаждают мой дом. Мои друзья, мне все равно. Пусть будет твердо решено, что они раньше ко мне повернутся тылом, чем я своим тылом в этом кресле. Давайте пить вино. Он принялся за винопийство, утомясь от долгого витийства, и мы, подобно ему, прочистили глотки и подняли стаканы, созерцая сквозь них небеса и нашу судьбу, каковые представлялись нам розовыми. Несколько минут царила тишина. Только Паяр пощелкивал языком, да в толстой шее у Шамая булькало вино. Он пил залпом, а Паяр — глоточками. Шамай, когда поток исчезал в его дыре, издавал «Ха!», возводя очи горе. Паяр оглядывал свой стакан и сверху, и снизу, на тени на свет, посасывал, посапывал, пил и небом, и носом, и глазом. Я же наслаждался разом, и питьем, и петухами. Мое удовольствие усугублялось их удовольствием и лицезрением их. Пить и видеть сугубый вкус, королевский вкус. Но это мне не мешало усердно подхлестывать и мой стаканчик. И мы все трое шли бодро в ногу. Никто не жаловался на дорогу. Но кто бы подумал... В конечном счете, поддав на повороте, всех обогнал, изумляя свет, господин законовед. Когда подвальная роса нежно умягчила наши гортани и вернула бодрость жизненным силам, наши души расцвели и лица тоже. Облокотясь у открытого окна, мы с восторженным умилением любовались молодой весной в полях, веселым солнцем на нежно оперенных тополях, укрытые в глубине долины Ионной, которая кружит и кружит среди лугов, подобно резвой собачке, и нам слышно было, как голосят прачки, и вальки звякают, и утки крякают. И Шамай, посветлевший лицом, говорил, пощипывая нас за локти: «Как хорошо жить в этом краю! Благословен Господь Небесный, давший нам с вами родиться тут! Но есть ли что-нибудь милее, веселее, умилительнее, восхитительнее, вкусней, жирней, сочней и миловидней? У меня слезы на глазах перед вот этой далью, так бы и съел ее каналью». Мы согласились кротко, кивком подбородка, как вдруг он разразился. И на кой черт пришло ему в голову наплодить в таком краю этих скотов? Он, разумеется, прав. Он знает, что делает, надо верить. Но я бы предпочел признаться, чтобы он оказался неправ, и чтобы мои прихожане жили у черта где угодно, у инков или у падишаха, место найдут, лишь бы не тут. Мы ему сказали: «Шамай, они везде одинаковы. Не эти, так другие, к чему менять?» «Видно, — продолжал Шамай, — они созданы не для того, чтобы я их спасал, а для моего спасения, чтобы я еще на земле искупил свои грехи. Согласитесь, кумовья мои, согласитесь, что нет паскуднее ремесла, чем ремесло сельского кюре,

архангельскими сливками и серафимьим маслом. Ты мне про них не говори. Монах и кюре — это собака и кошка. Так ты, кюре, не веришь в эти мощи? Нет, в их мощи не верю, я верю в свои. У меня есть плечевой отросток лопатки святой Диетрины, который лишавом просветляет мочу и цвет лица. И у меня есть теменная кость святого Паклия, которая изгоняет бесов из бараньих животов. Нельзя ли не смеяться? Ты скалишь зубы, нехрист. Так ты ни во что не веришь? У меня имеются грамоты. Слепец, кто усомнился бы, я за ними схожу на пергаменте и за подписей. Ты убедишься в их подлинности. Сиди, сиди и оставь свои бумаги. Ты и сам в них не веришь, Шамай. У тебя нос шевелится. Чья бы она ни была, откуда бы она ни взялась, кость всегда будет кость. И кто ей поклоняется, идолопоклонник. Всякой вещи свое место, мертвых на кладбище. Я так верю в живых, верю тому, что сейчас день, что я пью и рассуждаю превосходно, что дважды два — четыре, что земля есть неподвижное светило, затерянное среди вращающегося пространства. Я верю в Гикокиле и могу прочесть тебе, если хочешь, наизусть свод обычаев нашего Неверского края. Я верю также в книги, где капля за каплей процеживаются человеческое знание и человеческий опыт. Но прежде всего я верю в свой разум. И, само собой разумеется, верю также в Священное Писание. Нет благомыслящего человека, который бы в нем сомневался. Доволен ли ты, кюре? Нет, недоволен, — воскликнул Шамай, рассерженный не на шутку. Или ты кальвинист, еретик, гугенот, который бормочет себе Библию, поучает матерь свою церковь и полагает гадючье племя, что может обходиться без кюре? Тут озлился и мой паяр, протестуя против того, чтобы его называли протестантом, заявляя, что он добрый француз, правоверный католик, но человек разумный, у которого на месте и мозги, и кулаки, который видит днем и без очков, который зовет дурака дураком, а Шамая — тремя дураками в одном лице или одним в трех лицах, как ему угодно, и который, чтобы уважить Бога, уважает свой разум, великого светоча, прекраснейший луч. На этом они замолкли и стали пить, ворча и хмурясь, опершись локтями на стол и сев друг к другу спиной. Я расхохотался. Тогда они заметили, что я ничего еще не сказал, и сам я это заметил. Я их все время наблюдал и слушал, забавляясь их спором, передразнивая их глазами и лицом, повторяя про себя их слова, бесшумно шевеля ртом, как кролик, жующий капусту. Но остервенелые спорщики потребовали, чтобы я заявил, с кем из них я согласен. Я отвечал. С обоими и еще кое с кем. Разве мало охотников порассуждать? Чем больше соберется дураков, тем смешнее, а чем больше смеха, тем больше мудрости. Друзья мои, когда вы желаете узнать, что у вас имеется, вы выписываете на бумаге все свои цифры. Затем вы их складываете. Почему бы вам не сложить вместе все ваши враки? Быть может, в итоге получится истина? Истина вам кажет кукиш, когда вы хотите прибрать ее к рукам. У Вселенной, дети мои, имеется не одно объяснение, ибо каждая из них объясняет лишь одну сторону вопроса. Я согласен со всеми вашими богами, и языческими, и христианскими, и с Богом разумом, кроме того. При этих словах оба они, объединяясь против меня, гневно заявили, что я пиронник и безбожник. Безбожник? Чего вам надо? Что вы от меня хотите? Ваш Бог или ваши боги, ваш закон или ваши законы желают пожаловать ко мне? Милости прошу, Я их приму. Я принимаю всех, я человек радушный. Господь Бог мне очень нравится, а его святые и еще того больше. Я их люблю, я их чту, я им всегда рад, и они, это люди добрые, охотно заходят ко мне покалякать иногда. Но если уж говорить откровенно, одного Бога, сознаюсь вам, мне мало. Что поделаешь, я человек жадный, а меня сажают на диету. У меня есть мои святые угодники и святые угодницы, мои феи и духи, воздушные, земные, лесные и водяные. Я верю в разум, верю также в безумцев, которые видят истину, и верю в колдунов. Мне нравится думать, что подвешенная земля качается в облаках, и мне хотелось бы потрогать, разобрать и снова собрать весь чудесный механизм мировых часов. Но это не значит, что я не люблю слушать пение сверчков далеких, звезд круглооких и разглядывать на луне человека с фонарем. А вы пожимаете плечами, вы за порядок. Что ж, порядок — вещь хорошая, но даром он не дается, за него приходится платить. Порядок — это значит не делать того, что хочется, и делать то, чего не хочется. Это значит выколоть себе один глаз, чтобы лучше видеть другим. Это значит рубить леса, чтобы прокладывать длинные прямые дороги. Это удобно, удобно, но, боже мой, до чего это некрасиво! Я старый гал, много вождей, много законов, все братья, и каждый сам по себе. Верь, если хочешь, и представь мне не верить, если я хочу, или верить. Чти разум! А главное, мой друг, не трогай богов. Ими кишит, ими дождит сверху, снизу, над головами и под ногами. Мир от них вздут, как супорось. Я уважаю их всех, и я вам разрешаю преподнести мне еще. Но сами вы не отберете у меня ни единого и не подобьете меня его уволить. Разве что мошенник стал бы уж слишком злоупотреблять моим легковерием. Жарившись надо мной, Паяр и Кюре спросили, как-то я разбираю дорогу среди такого кавардака. «А разбираю ее отлично», — отвечал я. «Каждая тропинка мне знакома. Я по ним хожу, как дома. Когда я иду лесом, один, из Шаму в Везля, неужели, по-вашему, мне нужна проезжая дорога? Я хожу туда и обратно с закрытыми глазами по браконьерским тропкам». И если я, может быть, и прихожу последним, зато я приношу домой набитый яктаж. В нем все на своем месте, в порядке, за ярлычком. Господь Бог в церкви, святые по своим часовням, феи в полях, а разум у меня во лбу. Они ладят великолепно. У всякого свое дело и свой дом. Никакому деспотическому королю они не подчинены». Но, подобно господам Бернсам и их конфедератам, все они образуют промеж себя союзные кантоны. Одни послабее, другие посильнее. Но только на это полагаться нельзя. Иной раз против сильных требуются слабые. Разумеется, Господь Бог сильнее фей. Однако же и ему приходится с ними считаться. И сам по себе Господь Бог не сильнее, чем все остальные вместе взятые. На всякого сильного найдется сильнейший, чтобы его съесть. Кто ест, того съедят. Так-то. Меня, видите ли, не разубедить, что самого большого Господа Бога еще никто не видал. Он очень далеко, очень высоко, в самой глубине, в самой вышине, как наш государь-король. Мы знаем, и слишком хорошо, его людей, управителей, исполнителей, а сам он там, у себя в Лувре. Теперешний Господь Бог, которому молится ныне, — это, так сказать, господин Кончини. Ладно, ты меня не тузи, Шамай. Я скажу, чтобы ты не сердился, что это наш добрый герцог, властитель неверский. Да благословят его небеса, я его уважаю и люблю. Но перед властителем Лувра он ведет себя смирно и хорошо делает. Да будет так. Да будет так, — сказал Паяр. Но это не так. Увы, далеко не так. Когда нет господина, познаешь челядина. С тех пор, как умер наш Генрих и королевство перешло в бабьи руки, князья играют им как прялкой. Князьям потеха, а нам не до смеха. Эти ворыги удят рыбу в большом садке и расхищают золото и грядущие победы, спящие в сундуках арсенала, да хранит их господин де Сюли. Ах, если бы явился мститель, чтобы им изрыгнуть собственную голову вместе с золотом, которого они нажрались! Ну, по этому поводу мы наговорили такого, что было бы неосторожно все это записывать, ибо, напав на этот лад, мы все распелись дружно. Исполнили мы также несколько вариаций на тему о долгополых вельможах, о туфленосных святошах, жирных прилатах и о тунеядцах-монахах. Я должен сказать, что самые лучшие, самые блестящие песнопения импровизировал в данном случае Шамай. И наше трио продолжало идти в такт, каждый из нас как единый глаз, когда после паточных мы коснулись припадочных, после лицемеров, всяких изуверов, фанатиков, живоглотов, католиков и гугенотов, всех этих болванов, которые, желая внушить любовь к Всевышнему, дубьем и мечом вгоняют ее ближнему. Господь Бог не ослятник, чтобы понукать нас палкой. Кто желает погубить свою душу, пусть себе ее губит. Надо ли еще мучить его и жечь живьем? Господи, помилуй, оставьте нас в покое. Пусть всякий живет себе в нашей Франции и не мешает жить другим. Последний нечестивец, и тот христианин. Ведь Бог принял смерть за всех людей, и потом и наихудший, и наилучший, они похожи, как две капли воды. После чего, устав от разговора, мы запели, затянув в три голоса словословие Вакху, единственному Богу, насчет которого ни я, ни Паяр, ни Кюре не спорили. Шамай заявлял во всеуслышание, что его он предпочитает тем, о которых разглагольствуют в своих проповедях все эти грязные монахи Кальвина и Лютера и прочие шушера. Вакх — это бог, которого признать можно, и достойное уважение, бог происхождения благородного, чисто французского, да что там, христианского, братья мои дорогие. Ведь разве Иисус на некоторых старых портретах не изображается иной раз в виде Вакха, попирающего ногами виноградные грозди? Так выпьем же, други, за нашего Искупителя, за нашего христианского Вакха, за нашего улыбчивого Иисуса, чья алая кровь струится по нашим склонам и напояет благоуханием наши виноградники, языки и души, и вселяет свой нежный дух, человечный, щедрый и незлобно лукавый, в нашу ясную Францию, со здравым разумом и с кровью здравой. В этом месте нашей беседы, когда мы содвинули стаканы в честь веселого французского разума, который смеется над всякой крайностью, мудрец садится посередине, почему нередко садится наземь, громкое хлопанье дверей, тяжелые шаги по лестнице, призывание Иисуса и всех святых и бурные подавленные вздохи возвестили нам пришествие госпожи Элоизы Кюре. Так звали домоправительницу, Кюрихи тож. Пыхтя и утирая широкое лицо краем передника, она возгласила: «Ох-ох, помогите, господин Кюре!» «В чем дело, дуреха?» — сердито спросит тот. «Идут, идут, это они. Кто это?» Эти гусеницы, которые расхаживают по полям крестным ходом. Я тебе сказал, не говори мне об этих язычниках, о моих прихожанах. Они вам грозят. Мне наплевать. Чем бы это? Жалобой в духовный суд? Пожалуйста, я готов. Ах, господин, если бы только жалобой, а чем же тогда, говори? Они там собрались у долговязого пика и творят, что называется, каббалистические знаки и заклинания, и поют: «Сбирайтесь, мыши и жуки, со всех полей сбирайтесь, и объедать подвал и сад к Шамаю собирайтесь». При этих словах Шамай вскочил: «О, проклятые! В мой сад их жуки, и в мой подвал они меня режут. И надо же придумать! О, Господи, Симеон угодник, помоги вашему Кюре!» Напрасно старались мы его успокоить, напрасно смеялись. «Смейтесь, смейтесь!» — кричал он на нас. «Будь вы на моем месте, господа мудрые, вы бы поменьше смеялись. Еще бы, я и сам смеялся, сидя я в вашей шкуре. Это не штука. Я посмотрел бы на вас, как бы вы отнеслись к такому известию, готовя корм, питье и кров для этаких жильцов. Жуки, гадость какая, и мыши, я не желаю. Да ведь здесь хоть голову себе размозжи». «Полно! Чего ты?» — сказал я ему. «Ведь ты же кюре, чего ты боишься? Разговори их заговор, ведь ты же в 20 раз больше знаешь, чем твои прихожане. Ведь ты посильнее их будешь». «Какое там? Ничего я не знаю. Долговязый пик, малый дошлый. Ах, друзья мои, ну и новость, вот разбойники. А я-то был так спокоен, так уверен. Ах, ни на что на свете нельзя полагаться. Один Бог велик. Что я могу поделать? Я попался, я в их руках. Элоиза, милая, ступай, беги, скажи им перестать. Я иду, ничего не попишешь. Ах, мерзавцы! Но уж когда придет мой черед у их смертного ложа? А пока, да будет воля, приходится мне плясать по их дудке. Что ж, остается выпить чашу, я ее выпью. И не такие пивал. Он встал. Мы спросили: «Тед, куда же в конце концов?» «В крестовый поход», — буркнул он, — «на жуков».